19-18. Баланс последнего получаса получается катастрофическим. У меня больше нет ни одной ценной вазы, и к тому же я должна внести плату за радио. Человек в дверях сунул мне под нос какое-то удостоверение и что-то сказал об общественно-правовом радио, и что я, конечно, просто забыла зарегистрировать свою аппаратуру, которая облагается налогом. Несмотря на напряженную ситуацию, на озверевшую супружескую чету, которая в этот момент разносит мою кухню, я реагирую с полным присутствием духа. Я ничего не забыла. Никакой аппаратуры, подлежащей налогообложению, у меня нет. Даже радиобудильника. Я твердо гляжу человеку в глаза. Ха! Не на ту нарвался. Со мной такие вещи не проходят. А это что там? Что это там? Где? Мститель из общественного радио надменным жестом указал через мое плечо в направлении гостиной. Ее дверь, к сожалению, была отворена, и открывала взору мой новый Sony с крупноформатным экраном, на котором диктор новостей ZDF предсказывал погоду. Зона высокого атмосферного давления вместе с западными воздушными потоками перемещается на север Германии. Ну? Пожалуйста, распишитесь здесь. Мы взыщем с вас плату за 2 года. Полагаю, этот прибор у вас не со вчерашнего дня? Я молча и униженно кивнула. Чувствую себя беззащитной. Я заброшена против воли в какой-то совершенно мужской мир, где правила диктуют опять же мужчины. Злой человек ушел. У него еще хватило нахальства насвистывать на лестнице. Марианна и Рюдигер последовали за ним. «Я возмещу тебе ущерб», — сказала она тихо, и сунула мне скорбную, завернутую в полиэтилен, горсть черепков. Рюдигер не сказал ничего. Только стоял рядом и разглядывал узоры на паркете. «Если будет девочка, можете в благодарность назвать ее Корой», — попробовала я шуткой развеять напряжение. «Незачем. У нас есть страховка от ответственности», — сказал Рюдигер моему паркетному полу. Я думаю, Рюдигер затаил на меня личную обиду за то, что я стала свидетельницей его чувства излияний. Да и во взгляде Марианны была заметна какая-то отчужденность. Обычное дело. Сперва позволяешь использовать свою кухню как поле боя, а потом неожиданно становишься воплощением зла, одинаково ненавистным для обеих враждующих армий. Изнуренная всем этим, брошусь-ка я на свою зебровую софу и поразмыслю над моей пропащей жизнью. Или начну с того, что расставлю свои видеокассеты в алфавитном порядке. Или сочиню прозвище для мошонки и ее содержимого. Может, удастся настроиться на возвышенный лад. Потерянные яйца. Альмекс и Арональ. Дик и Дуф. Кариус и Бактериус. Марки зубной пасты, знаменитая пара немецких актеров-комиков, персонажи одноименной сказки норвежского писателя Тура Бьорна Эгнера «Бактерии, живущие во рту». Смешонка! 2 горошины при стручке. Я не в настроении. Я несчастлива. Дошла до того, что включила Вана Моррисона и с ним на пару предаюсь горю. Снаружи все еще светит солнце. Это упрек. От итальянцев на углу, вторгаясь в мое скромное бытие, доносится гул голосов и хохот. Вот они сидят там сейчас под пестрыми фонарями, пьют плохое белое вино, едят лазанью, перебрасываются по летнему вольными взглядами и радуются в предвкушении секса. Все этим вечером будут предаваться сексу, только не я. Я буду смотреть, спорим, что... И не подходить к телефону, чтобы моя лучшая подруга не заметила, что я занята не любовью, а смотрю, спорим, что... Ах, лежу я тут, как невозделанное поле. Вокруг меня одно бесстыдство. Даниэль забрал меня в 7:30. Я, конечно, крайне напряглась, очутившись в его автомобиле. Еще бы, ведь я принадлежу к поколению, для которого автомобиль был первым убежищем любви. Я, например, говорю это не без гордости, была лишена девственности в микроавтобусе Volkswagen. Поэтому я причисляю себя, так сказать, к сливкам общества. Ведь с большинством моих сверстниц это приключилось в Фиате Панде, в Жуке или в R4. Даниэль подъехал на BMW, черным, размером с мою ванную, поражающим воображение обилием всяческих рычагов. С сексуальной точки зрения я в БМВ не разбираюсь, так что сразу стала жать на все доступные кнопки. Из любопытства, конечно, но еще и потому, что знаю, мужчинам нравится, когда к их автомобилю подступают с должным почтением и восхищением. Автомобили, стереоаппаратура и половые органы — вот вещи, о которых женщине, когда она имеет дело с мужчиной, следовало бы высказываться всегда только похвально. Итак, в своем фиалково-синем мини я взобралась на чашеобразное сиденье, кокетливо пропустив мимо ушей его комплимент «Ты сногсшибательно выглядишь», и тут же демонстративно предалась исследованию великолепных наворотов БМВ. «Ой, можно я здесь нажму?» — воскликнула я с девчоночьим восторгом. После чего мое сиденье стало стремительно опускаться, приведя меня в оскорбительно низкое положение, из которого мне лишь с трудом удавалось увидеть улицу. Даниэль вернул меня на прежнюю высоту и сказал, «Это для людей, которые хотят ехать в шляпе. Если ты со спутницей едешь в Эскот, то это очень практично». «Ага. Мое платье малость съехало». Что он хотел этим сказать? Что уже не раз ездил в Эскот, в элегантно-шляпном сопровождении? Что ему нравится, когда женщины носят шляпы? Что ему не по вкусу моя прическа? Я решила не впадать в растерянность и нажала на ближайшую кнопку. Никаких последствий. А это для чего? Терпение. А что это, собственно, за пикник? Один сокурсник празднует свое сорокалетие. Он снял за городом сарай и пригласил человек 200. Большинство, наверное, медики. Надеюсь, это не слишком пугающе звучит. Звучало, конечно, пугающе. Совсем нет. Внезапно мне стало как-то не по себе. Что это? Я предусмотрительно подсунула руку себе под попу. Снизу шло какое-то странное тепло. Я очень смутно помню свои ощущения, когда в последний раз обмочила штаны. Но что-то сейчас мне об этом безжалостно напоминало. Ты же включила подогрев сиденья. Ой! А я уж подумала, у меня с мочевым пузырем не лады. Опс! Так-то совсем уж неинтеллигентно. Не решаясь посмотреть, улыбнулся ли Даниэль, я быстро сменила тему. А твоя подруга Кармен, она тоже будет на пикнике? Это, конечно, очень смело и даже агрессивно. О, Кармен Уте Кашловски мы никогда не говорили, но я-то прекрасно знаю, что и когда говорить. И, как мне показалось, настало время выяснить, держит ли меня на коротком поводке мужчина, который сидит рядом со мной в этом чашеобразном кресле. У Кармен сегодня еще одна съемка, она будет позже, если вообще будет. Ах, вот как! Съемка! По необъяснимой причине я почувствовала, что меня малость облили дерьмом. Так уж повелось, что все остальные женщины чувствуют себя ниже женщин, которым предстоит еще одна съемка. Я решила помалкивать на этот счет и просто наслаждаться ездой. Ведь доктор Даниэль именно меня спросил, угодно ли мне сопровождать его на пикник. Так что если Ута Кашловски приедет позже, то, возможно, для нее уже все будет кончено. Задумчиво и вожделенно я разглядывала руку Даниэля. Мужские руки нахожу эротичными, в особенности, если они представляют собой продолжение рычага переключения передач БМВ. Тут я просто улетаю. А вот в «Тойотах» болотного цвета мужчины теряют добрую половину своей сексуальной привлекательности. Я сладострастно откинулась назад, созерцая летящие мимо рапсовые поля и наслаждаясь музыкальным сопровождением в исполнении Ллойда Коула. Хотя Ллойд Коул мне не особенно нравится, я понимаю, о чем хотел бы сообщить человек, включающий Ллойда Коула летним вечером в своем БМВ. И это сообщение мне нравится. Он как бы говорит, «Я не всегда ездил на БМВ. Да, я тоже кайфовал на замызганном пледе Флокати. Я тоже презирал своих родителей, атомную индустрию и Гельмута Коля. И это скорее случайность, что, несмотря на все, из меня что-то вышло. И вот мне стыдно, что теперь я вынужден нанимать уборщицу и голосовать за СВДП». «О-о-о! Мне так хорошо. Я сижу рядом с симпатичным ученым-человеком. На нем черные джинсы и белая рубашка. Он то и дело мне улыбается. Вечернее солнце светит в салон, снабженный, конечно же, откидным верхом. А Ллойд тем временем поет «Are you ready to be heartbroken?» «Ты готова остаться с разбитым сердцем?» «Да, разбить сердце, одну половину отдать, внушить любовь. О, так я могла бы объехать весь свет». «You say you are so happy now. You can hardly stand». «Ты говоришь, что теперь ты счастлива. Ты почти не в силах устоять». «Это верно. Чувствуешь себя, будто тебе все еще 15». «Are you ready to be heartbroken?» Даниэль положил свою руку на мою. «Ух, это лучше, чем большинство оргазмов, испытанных мной в последнее время. Я тинейджер. Могла бы сейчас, хихикая, пить пину колу, плясать на столе, носить мини-юбки, намалевать на щеке сердечко и считать себя неотразимой. О, я! Are you ready to bleed? Ты готова истекать кровью? Подъем, Кора Хьюбш. Приехали!» Одновременно с Ллойдом Коулом замолк и мотор. «Ну, если это сарай, тогда я не знаю, как называть мою гостиную». Я взяла Даниэля под руку, и мы подошли к чему-то вроде деревянного дворца. «Михаэль, хирург-косметолог. Эти парни неплохо зарабатывают. Хирург-косметолог». Это меня слегка обломало. Напомнило об одном ужине несколько недель назад. Там я сидела рядом с парикмахером и чувствовала себя крайне неуютно. Казалось, его профессиональный взгляд то и дело с отвращением падал на мои торчащие в разные стороны волосы, и он наверняка с трудом себя сдерживал, чтобы тут же не причесать меня с помощью ножа и вилки. «Михаэль — это кто, именинник? А у нас есть подарок?» «Все в порядке. Я уже внес свою долю. Впрочем, даже не представляю, что они там купили». «Еще бы. Таковы мужчины, если они мужчины и не при женщине. Мужчины — неумелые дарители. Чаще всего они даже повод забывают, по которому делается подарок. Самые приятные презенты из тех, что получали матери моих экс-дружков, всегда придумывала я». Изнутри так называемый «сарай» выглядел еще более впечатляющим, чем снаружи. Огромное помещение было украшено сотнями световых гирлянд, свисавших с вековых потолочных балок. Справа возвышался бар, слева — гигантский буфет. Между ними, вокруг площадки для танцев, располагалось несколько десятков высоких белых столиков. Едва мы вошли, на нас вихрем налетел официант и чуть не силком одарил нас шампанским. «За тебя», — сказала я и попыталась обольстительно улыбнуться. «Благодарю за приглашение. И на случай, если забуду сказать потом, я провела чудесный вечер». Я подняла бокал, про себя помолилась. Пусть окажется так, что Даниэль никогда не смотрел фильм «Красотка». Давно ждала я подходящего случая вернуть эту фразу. Даниэль, польщенный, улыбнулся. Повезло. Однажды, будучи навеселе, так что мне можно это простить, я сказала кому-то: «Имею чутье для дела и тело для греха». Этот кто-то ответил: «Мелани Гриффитс и Харрисон Форд в фильме «Деловая женщина». Я тоже видел. Хороший фильм. Вышло, конечно, по-дурацки, но постепенно перетекло в оживленную беседу о знаменитых кадрах из знаменитых фильмов. «За нас», — сказал Даниэль. «Я, конечно, не забыл бы, но все-таки скажу уже сейчас. Я тоже провел чудесный вечер». Я сделала глоток и принялась смущенно разглядывать помещение. В такие моменты мне всегда плохо удается смотреть в глаза моему визави. И не выходит совсем, когда визави для меня по-настоящему важен. Чтобы снять напряжение, разыскала туалет, подвела губы и задумалась о том, как это ужасно несправедливо, что самоуверенность покидает меня в самые решающие моменты. Оттого-то у моих ног и оказываются главным образом какие-то остолопы. Эти, конечно, не способны внушить мне робость. Именно их я впечатляю своим остроумием, иронией и находчивостью, так что фактически мои прежние поклонники были мне только в тягость. «Ну а сейчас кинемся в загул», — сказал Даниэль, когда я вернулась. И в тот же момент загул кинулся на нас. Это была орущая команда под предводительством человекоподобной шаровой молнии. «Как это здорово, что ты здесь!» — завопила шаровая молния и заключила Даниэля в объятия своими короткими ручками. «Михаэль, благодарю за приглашение. С днем рождения тебя! Желаю всего самого лучшего!» Даниэль схватил меня за руку и притянул к себе. «Позволь представить тебе Кору. Михаэль Хинц. Кора Хюбш. Только не говори, как мило!» Над этой шуткой она уже не смеется. «Не беспокойся. Хеллоу, Кора!» «Приветствую от всей души. Сказать мило было бы здесь оскорбительным преуменьшением». «Ах, благодарю», — отвечала я. «Комплимент из уст профессионала особенно ценен». «Так Даниэль тебе уже объяснил?» «Еще бы. Ведь на хирурга-косметолога я совсем не похож. Скорее на того, кто срочно в нем нуждается». Михаэль прям-таки визжал от восторга. «Приятный человек. Такой самоироничный. Я тоже самоиронична. По крайней мере, была такой, пока появление доктора Даниэля Хоффмана не заставило меня мутировать в зацикленную неврастеничку. «Что с Кармен? Она придет?» — спросил Михаэль. «Может быть, позже. Ей предстоят съемки». Второй раз за день мое настроение было порядком испорчено. Но я улыбнулась отважно и любезно, как будто речь шла о моей лучшей подруге. «Ох уж эти кинозвезды!» — сказал Михаэль и пожал плечами. «По правде говоря, она не в моем вкусе. Слишком худа. Отсосать нечего. Ты мне нравишься гораздо больше». Он поглядел на меня дружелюбно и вожделенно, как будто мысленно уже чертил на моем теле выкройку. Думаю, он не хотел сказать ничего дурного, однако я целый вечер спрашивала себя, не полнит ли фиалково-синий, и не лучше ли было надеть что-нибудь черное. Как бы там ни было, праздник удался. Пьяная в стельку сотрудница Даниэля заставила меня выпить с ней на брудершафт и, воскликнув при этом «Мы, сестры, должны держаться вместе», поцеловала меня в губы. Как мне шепнул Даниэль, Клариссу недавно покинул друг. Вроде бы ему показалось, что их связь стала слишком прозаичной. Неделей позже Кларисса увидала его в парке с коренастой брюнеткой. Обидно, я была поражена. Если бы новая оказалась, по крайней мере, стройной блондинкой. Но покинуть ради коренастой — это не вписывается ни в какие стандарты, а потому по-настоящему оскорбительно. Даниэль весело взглянул на меня и поцеловал без предупреждения. «Какая ты пряная», — сказал он. «Это Глуас Лежер», — уточнила я, ведь я только что выкурила сигарету. А курильщицы не очень-то радуются, когда их внезапно целует некурящий. Я, например, в последние дни даже не ела ничего с чесноком. Предостережением послужила история, поведанная мне ее. На днях в субботу, почти уже вечером, ее пригласил в кино один обольстительный сотрудник из отдела рекламы. А за день до того она была в греческом ресторане, и от нее несло чесноком, как от римского легионера. Чтобы найти хоть одну работающую аптеку, она бежала полгорода. И в итоге оказалась в глупейшем положении, умоляя врача скорой помощи о действенном средстве против запаха изо рта. «Ты не будешь возражать, если сейчас мы покинем компанию и совершим еще одну посадку на террасе у меня на крыше?» Мне показалось, что слова Даниэля прозвучали слегка двусмысленно, тем более что он прошептал их мне прямо в ухо. На пути домой мы обнимались на каждом красном светофоре и слушали Келли. «Baby, we both sitting here. We need to get somewhere private, just you and me. Threw your underwear on the wall. Was the greatest lover of them all. Who makes you laugh come down like waterfalls? I thought you knew. Come on, baby, let's do this. Oh, yeah!» «Крошка, мы сидим тут вдвоем. Нам надо, чтобы где-нибудь мы были в уединении, только ты да я. Кинь куда попало свое нижнее белье. Кто из всех величайший любовник? Кто заставляет твою любовь не сходить подобно водопадам? Я думал, ты знаешь. Давай, крошка, будем делать это». «О, да», —